Вакула. Здравствуй. Между ними 5 ступеней. Вакула на верхней, Петр на нижней. Если б дело дошло до кулаков, то, пожалуй, Вакуле сподручней обрушить их на Петра. Петр не остановился. Сейчас между ними уже не 5 ступеней. 3, 2, 1. Вакула отступил. Мы еще встретимся, брат. Вакула ткнул большим пальцем через плечо. Вход в театр был там. Петр прошел в дипломатическую ложу, отведенную для Мирбаха. В зыбких сумерках возникла неестественно длинная фигура посла. «А, господин Белодет!» — произнес Мирбах и угрожающе протянул дрожащую ладонь. «Доброе здоровье!» Петр подумал, что сейчас начнется дежурный разговор о пасхальной службе в храме Христа Спасителя и достоинствах буйволиного молока, к которому Мирбах пристрастился в Греции. «Ах, какое масло из этого молока, господин Белодет! Белое-белое, точно русский снег!» Но посол заговорил об ином. «Как вы полагаете, сухая погода еще удержится? На Рейне горят леса». «Леса горят на Рейне?» — переспросил Петр и внимательно посмотрел на Мирбаха. Какой смысл он вкладывал в эти слова? «Горят, горят», — повторил посол. Мирбах стоял сейчас в глубине ложи, и обильное золото парадного мундира точно дремало. «Непобедимость Германии в союзе с Россией!» — вдруг произнес германский посол и пристально взглянул на Белодеда, точно дожидаясь, какое впечатление эта фраза произведет на собеседника. «Вы сказали, в союзе?» — спросил Белодед, будто он ослышался. Мирбах передернул плечами, и золотое шитье его мундира ожило. «Когда глубокие тылы России будут тылами Германии, удар с запада нам не страшен, любой удар». «Так вот о каком союзе говорил Мирбах. Когда тылы России будут тылами Германии». Они молчали. Только горело золотое шитье на обшлагах парадного мундира Мирбаха. «Все-таки в этом есть что-то фатально зловещее», — подумал Петр, глядя на сполохи мирбаховского золота. «К чему вырядился человек? Какой праздник справляет? По какому случаю торжествует?» Когда глаза пообвыкли, Петр рассмотрел в ложе белые ресницы Рицлера. «Положение сложнее, чем нам кажется», — произнес Рицлер меланхолически. «Это подсказывает вам знание русской истории?» «И философии», — ответил Рицлер. «У русских своя философия». Дверь в ложу полуоткрыта. Игул зала доносится сюда. Заседание еще не началось, и Петру кажется, что Мирбах чутко прислушивается к гулу в зале, выжидая минуту, чтобы выйти в поле света. Для него и это имеет смысл. Сейчас зазвонит председательский колокольчик. Зал обратит взгляд на ложу, и Мирбах предстанет перед залом, опершись белой рукой о красный бархат. А в зале председательский колокольчик уже сражался с гулом голосов. Точно весенний ручей подтачивал он и рушил снежный вал голосов. Шум стих. Мирбах встал у бархатного борта, оглядел зал. «Вы полагаете, сухая погода еще удержится?» — спросил он Петра и искоса посмотрел на Ленина, который вышел к самой рампе, чтобы обратиться к залу. «Да, пожалуй», — сказал Петр. «Сейчас повсюду в Европе сухая погода, очень сухая», — произнес Мирбах и медленно опустился в кресло. «На Рейне горят леса». «Долой брестский позор!» — крикнул кто-то у самой ложи, исступленно лихим голосом.